«Однако», — сказал я, — «чтобы столько написать, надо еще и много знать. Экспериментировать? Вы же еще так молоды». Он улыбнулся и перевел разговор на другую тему. Вошла секретарь и доложила, что заместитель министра просвещения, находившийся в университете, просит разрешения зайти попрощаться. «Пожалуйста, пригласите его», — попросил Кирилл Яковлевич. «Разрешите нам выйти, чтобы не мешать вашему разговору. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он зайдет на минуту, только попрощаться. У него было дело к академику Л, и сейчас он собирается уехать». Заместитель министра, сравнительно молодой человек, держался просто и с большим уважением к хозяину. Ректор принял его очень вежливо, с доброй улыбкой. Но эта улыбка, эта вежливость была нисколько не больше, чем те, что были у него при встрече с той незнакомой ему женщиной. Когда, провожая гостя в соседнюю комнату, Кирилл Яковлевич вышел, один из моих спутников негромко продекламировал. «Украшен разум скромностью обычно, и добротой украшено величие». «Вы, конечно, заметили, — сказал я, — что женщина обратилась не по адресу. Как бы на его месте поступил другой? Пожалуй, мог бы сказать, что это меня не касается, и она ушла бы не только разочарованной, но и совсем больной. А он, потратив 10-15 минут, помог ей, и она ушла от него счастливая, благодарная. Но вот решили и наш вопрос. Уходя, мои спутники спросили у ректора: «Кто эти люди?» Показали на портреты, висевшие на стене. «Мы знаем одного только, Менделеева. Члены ученого совета университета, но только бывшие. Менделеев проработал в университете чуть ли не 50 лет. Математики Липунов и Чебышев, основатели так называемой Петербургской школы математиков, химик Лебедев, изобретатель синтетического каучука, физик Теренин и многие другие. Кирилл Яковлевич с уважением относится к своим учителям, предшественникам. Недаром Александр Сергеевич Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оное есть постыдное малодушие». А Карамзин говорил: «Государственное правило – ставить уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Не так давно я получил письмо из Киренска, моего родного города. Писали ребята той школы, где я учился. «Уважаемый Федор Григорьевич, пишут вам мальчишки из города Киренска, что расположен на реке Лени. Недавно мы прочитали в нашей районной газете «Ленинские зори» статью о вас, о вашем труде, и решили написать вам письмо. У нас в школе много мальчишек. Многие хорошо учатся, активно участвуют в жизни школы. А вот некоторые учатся плохо и не хотят учиться. В школу ходят лишь бы отсидеть. Плохо ведут себя, нарушают дисциплину. Хотя мечтают стать летчиками, врачами, космонавтами. Федор Григорьевич, у нас к вам просьба. Скажите нам, что надо сделать сейчас мальчишкам, чтобы стать потом уважаемыми людьми, настоящими мужчинами? Напишите, пожалуйста, какой случай вам запомнился на всю жизнь, когда вы были мальчишкой? Как вы дружили? Кто у вас считался настоящим мальчишкой? За что? Чем вы занимаетесь сейчас? И еще, Федор Григорьевич, просим вас отправить нам вашу фотографию. У нас в конце декабря в школе будет проходить слет мальчишек, где мы поведем разговор о том, что надо делать мальчишкам уже сейчас, чтобы стать настоящими мужчинами. Ждем с нетерпением ответа. С уважением, мальчишки Киренской 8-летней школы номер 3. Признаться, письмо это меня немало озадачило. Мальчишкой я был так давно, что решительно забыл особенности психологии этого возраста, интересы ребячьего племени. С педагогикой, как наукой, тоже не знаком. Однако отвечать нужно. И я стал перебирать в памяти своих друзей, знакомых, людей, которые мне импонировали своими достоинствами, которых можно было бы поставить в образец ребятам. Вспомнил Кондратьева, московского писателя Петра Трофимовича. Таких людей, конечно, встречалось много в моей жизни. О каждом хоть садись и пиши книгу. Но надо быть писателем, чтобы высветить в человеке главное, изобразить черты его характера. Вот хотя бы и Кирилл Яковлевич Кондратьев. Как рассказать о нем? Да и никаких подробностей из его жизни я не знаю. Вот так ребята поставили передо мной серьезную задачу. Вроде бы пустяк, дело. Написать письмо школьникам. А поди ты, напиши. Как раз на то время позвонил мне мой добрый знакомый, профессор русской литературы Петр Сазонтович Выходцев. «Федор Григорьевич», — говорит он, — «не можете ли вы посмотреть моего друга, профессора Зубова Владимира Ивановича? Что-то у него не в порядке. Не то печень, не то сердце». Профессора Зубова я не знал в лицо, но добрая слава о нем, порой восхищенные отзывы, слышал давно. Да, в Ленинграде он человек почти легендарный. Я не стал откладывать надолго посещение больного и в ближайшее время созвонился с Владимиром Ивановичем. Поехал к нему на квартиру. Дверь открыл молодой человек высокого роста, крепкого телосложения. Предложив мне раздеться, он крикнул: «Папа, к тебе!» В переднюю вышел коренастый человек, на вид чуть более 40 лет. Он протянул руку, но не точно по направлению ко мне, а несколько в сторону. Поздоровавшись, я внимательно посмотрел ему в глаза и понял, он ничего не видит. Я был поражен. Как? Неужели этот человек, сделавший так много в науке, слепой? И вот мы сидим за столом. Я узнаю печальную историю.